Она улыбнулась ему из-под опущенных ресниц, бросавших тень на ее глаза, которые казались зелеными с голубым отливом. «Откройте их широко!» — скомандовал пан. «Еще шире!» Дора стыдливо повиновалась. Она раскрыла глаза, и они загорелись зеленым блеском. Пан уверял, что они зеленеют, когда она его больше любит. «Ну, теперь хорошо?» — весело спросила она. Он посмотрел на нее с беспокойством. Она была еще так молода, а между тем манила его своими наивно-страстными глазами. Он наклонился, обнял ее и стал целовать так неистово, что сделал ей почти больно. Она забыла про свой вопрос, который только что задала. Мир показался ей местом, где пурпурный вереск сходился с пурпурным небом, где веет теплый летний ветерок с моря и где любовь — такая жгучая радость, что она граничит со страданием. Они долго лежали так, обнявшись. Пан достал папиросу, и они стали курить ее вместе, болтали, как только умеют болтать влюбленные, смеясь над пустяками, бесконечно, беспредельно счастливые. Вдали по дороге проезжали велосипедисты, автомобили. «Кому до них дело?» — заметил пан с пренебрежением. «Наверное, время пить чай», — сказала Дора. «Дорогой мой, нам надо спешить, иначе мы никак не поспеем домой к обеду». «Кого это может беспокоить?» — отозвался пан, устремив на Дору свой жгучий взгляд. «Вас?» «О, нет, нисколько», — ответила она. «Пока мы вместе, меня ничто не беспокоит. Хотя бы мы никогда никуда не доехали». Глаза пана заблестели. «Мне хотелось бы знать, серьезно ли думают женщины то, что говорят», — медленно сказал он. Дора, которая раскладывала корзинку с провизией, засмеялась. «Эта женщина думает то, что говорит», — сказала она. «Вы да я, вы да я, пан». Она подошла к нему и стала около него на колени. «Мне кажется, иногда между нами и прочим миром упал занавес, и мы стоим по одну сторону от него в полном восхитительном одиночестве». «Вы думаете, что влюбленные имеют на это право?» Он немного побледнел под загаром и остановился в нерешительности. «Считаете ли вы, что они имеют право устанавливать для самих себя законы? Что они, как вы говорите, могут отгородиться от прочего мира, имеют право жить только для себя?» «Да, мне кажется, я имела в виду именно это». Она посмотрела на него не без смущения. Ее удивляло, что пан придает такое значение ее словам, которые были ничем иным, как обычной любовной болтовней. Она приготовила чай, и они весело закусили. «Пора ехать», — сказала она. «Пан, дорогой, право, нам нужно ехать». «Почему?» — спросил он. «Как же, ангел мой, уже 7 часов, а до Гарстпойнта еще далеко, и если мы едем, чтобы повидать наших, то невежливо приехать, когда все уже будут в постели». «А что, если мы совсем не поедем?» — лениво сказал он, не глядя на нее. «Вы хотите ехать обратно?» — с сомнением в голосе спросила Дора. «Нет, поедем дальше, куда-нибудь. Проведем вместе вечер, вы да я. Чудный вечер, о котором всегда будем помнить, когда жизнь разлучит нас. Мы могли бы сказать...» Он стал искать спички и делал вид, что не может их найти. «Ах, вот они! Мы могли бы сказать и он... что у нас случилась поломка. Конечно, если вы не хотите, то другое дело», — закончил он совершенно бесстрастным голосом. «Я... Это было бы чудесно», — сказала Дора, идя навстречу его желанию. «Дорогой мой, я бы очень хотела, но не будет ли это иметь вид, не покажется ли это...» «Да, возможно, это и так. Это такая дикая мысль. Мне казалось...» Он встал и выпрямился. «Давайте собираться».